В этом случае идея создать крестраж для кого-то еще не оказалась бы для вас настолько нелогичной». Гарри часто заморгал. «Вы не замечаете стратегий, в которых нужно делать добро для других. Не замечаете настолько, что это вам мешает достичь ваших собственных эгоистичных целей. Вы думаете, что это не в вашем стиле. И это часть вашего представления о себе стоила вам 9 лет». Профессор защиты с помощью пипетки по капле добавлял в котел масло мяты. «Да», — произнес он медленно. «Я понял. Мне следовало обучить Робостана улучшенному ритуалу крестража и заставить его проверить мое изобретение. Да, теперь я понимаю, что это совершенно очевидно. Если уж на то пошло, я мог бы приказать Робостану попробовать записать свою личность в какого-нибудь младенца и посмотреть, что получится, и только потом отправиться в Годрикову лощину создавать тебя». Профессор Квирл изумленно покачал головой. «Что ж, я рад, что понял это только сейчас, а не 10 лет назад. У меня и так было достаточно причин, чтобы себя корить». «Вы не замечаете хороших способов делать то, что хотите сделать». Гарри почувствовал, что почти кричит от отчаяния. «Даже если добрая стратегия более эффективна, вы ее не видите, потому что считаете, что не можете быть хорошим». «Справедливое наблюдение», — сказал профессор Квирл. «Более того, теперь, когда ты мне на это указал, я сразу же придумал несколько хороших вещей, которые я могу сделать прямо сегодня для достижения своих целей». Гарри уставился на него. Профессор Квирл улыбался. «Вы преподали мне хороший урок, мистер Поттер. Отныне и до тех пор, пока я не освою этот прием, я собираюсь прилежно отслеживать хитрые стратегии, которые включают совершение добрых поступков в отношении других людей. Возможно, пойду и попрактикуюсь в добрых делах, пока мой разум с этим не свыкнется». По спине Гарри пробежал холодок. Судя по всему, профессор Квирл сказал это без малейшего колебания. Лорд Волан-де-Морт был абсолютно уверен, что никто и никогда не сможет его исправить. И это его совершенно не пугало. Предпоследний цветок колокольчика медленно погрузился в зелье. «Есть ли у тебя еще ценные уроки для лорда Волан-де-Морта, мальчик?» — спросил профессор Квирл. Он поднял взгляд от зелья и улыбнулся, словно знал в точности, о чем Гарри думает. «Да», — голос Гарри почти дрогнул. «Если ваша цель — это обрести счастье, то, совершая добрые дела для других, вы получите больше удовольствия, чем совершая их для себя». «Ты в самом деле решил, что я никогда об этом не задумывался, мальчик?» Улыбка исчезла с лица профессора. «Ты думаешь, я дурак?» «Закончив Хогвартс, я странствовал по миру многие годы, прежде чем вернуться в Британию уже лордом Волан-де-Мортом. Я сыграл столько ролей, что мне наскучило их считать. Ты думаешь, я никогда не пробовал сыграть героя просто чтобы почувствовать, что это такое? Ты не слышал имени Александра Чернышова? Под этим именем я отыскал заброшенную безнадежную дыру, где правил один темный волшебник, и освободил ее несчастных обитателей от рабства. Они рыдали от благодарности. Я ничего особенного не почувствовал. Я остался там и убил следующих 5 темных волшебников, которые пытались захватить это место. Я тратил свои собственные галеоны, ну, не мои собственные галеоны, но в данном случае это не важно, чтобы облагородить их маленькую страну и привнести туда какое-то подобие порядка. Они еще больше присмыкались предо мной и называли каждого 3-го младенца Александром. Я все равно ничего не чувствовал, поэтому я мысленно кивнул, отметил, что честно попробовал побыть героем и пошел своей дорогой. «Неужели вы были счастливы в роли лорда Волан-де-Морта?» Голос Гарри едва не срывался на крик. Профессор Квирл помедлил, затем пожал плечами. «Как я понимаю, ты и сам знаешь ответ». «Тогда зачем? Зачем быть Волан-де-Мортом, если это все равно не приносит вам счастья?» Голос Гарри сорвался. «Я! Это вы!